На следующее утро, поднявшись на рассвете и доехав до аэропорта Манчестера, Линли умудрился успеть на первый рейс вылетающего в Лондон самолета. И уже без 20:10 взятое им такси остановилось перед его домом на Итон-Террас. Он помедлил перед входом. Несмотря на погожее утро, солнце поблескивало на стеклах, разделенных фрамугами окон, выходящих на эту тихую улицу, ему показалось, что над ним сгустились тучи. Его блуждающий взгляд прошелся по ряду красивых белых зданий, потемнеющим перед фасадами кованым железным оградом с идеальным слоем краски, не испорченной ни малейшим пятнышком ржавчины, и хотя ему довелось появиться на свет в один из самых длительных в истории родной страны периодов мирной жизни, он вдруг, как ни странно, задумался о войне. Ему представился разрушенный Лондон. Ночь за ночью бомбы падали на улицы города, превращая целые кварталы столицы в груды кирпичей, обломков бетона, рухнувших балок и камней. Больше всего досталось центру города, судовым докам и окраинам города, как на южном, так и на северном берегу Темзы. Но никто во всей столице не избежал этого ужаса. Каждую ночь о нем сообщали звуки сирены, свист бомб. Жуткий страх материализовался в громоподобных взрывах, пожарах, панике, смятении, неуверенности и всех вытекающих из этого последствиях. Однако Лондон выстоял, продержался и заново отстроился, как уже не раз бывало в ходе его 2000-летней истории. Город не удалось уничтожить ни кельтским племенам Боудикки, ни эпидемиям чумы, ни великому пожару 1666 года, поэтому последним лондонским бомбежкам нечего было даже надеяться на успех. Да, невзирая на страдания, разрушения и потери, Лондон неизменно возрождался из руин. Вероятно, поэтому, думал Линли, можно говорить о том, что борьба и страдания ведут к величию, что, преодолевая трудности, человек неизменно обретает в испытаниях более основательное и глубокое понимание мира. Но этой мысли о том, что бомбежки в конечном итоге заканчиваются мирным строительством, как родовые муки женщины заканчиваются рождением новой жизни, оказалось недостаточно, чтобы рассеять уныние, дурное предчувствие и даже страх, который испытывал Линли. Хорошее может возникнуть из плохого, это верно. Однако Линли совсем не хотел думать о том аде, через который нужно пройти, чтобы достичь этого результата. Позвонив в 6 утра инспектору Ханкину, он сообщил ему, что кое-какая важная информация, обнаруженная в Лондоне, привлеченными к расследованию сотрудниками, требует его присутствия в городе. Он заверил коллегу, что свяжется с Дербишером, как только проверит эти сведения, осмыслит их и сделает соответствующие выводы. Когда Ханкин задал вполне логичный вопрос, зачем Линли ехать в Лондон, если там уже работают два его подчиненных, и достаточно простого телефонного звонка, чтобы мобилизовать еще двоих или даже две дюжины сотрудников, Линли ответил, что его команда обнаружила кое-какие детали, указывающие на то, что все концы этого преступления сходятся не в Дербишире, а в Лондоне, и добавил, что ему представляется вполне разумным личное участие одного из старших офицеров в оценке добытых сведений и вещественных доказательств. Он также спросил, не сможет ли Ханкин сделать для него копию отчета патолога-анатома. Тогда он заодно передаст этот отчет одному судебному эксперту для оценки точности заключения доктора Майлз по поводу орудия убийства. Если в ее выводы о размерах ножа, к примеру, о длине его лезвия, закралась ошибка, то мне хотелось бы как можно быстрее узнать об этом, сказал он. Ханкина удивило, как сможет эксперт найти подобную ошибку, не видя самого тела, его рентгеновских снимков, фотографий и самих ранений. На это Линли ответил, что его знакомый эксперт обладает особыми талантами. Однако он попросил также и копии рентгеновских снимков и фотографий, и, заехав по пути в аэропорт в полицейский участок Бакстона, он получил все это в свое распоряжение. Со своей стороны Ханкин планировал начать поиски швейцарского армейского ножа и пропавшего плаща Николь Мейден. Он собирался также лично побеседовать с массажисткой, якобы снимавшей во вторник вечером напряжение Уиллу Апману. И если останется время, хотел нанести визит в Броттон-Мэннер и выяснить, не сможет ли отец Джулиана Бриттона подтвердить алиби его сына и племянницы. «Надо бы копнуть под Джулиана более основательно», — сказал Линли. «Я тут обнаружил очередного любовника Николь». И он кратко пересказал то, что поведал ему во время вчерашнего разговора Кристиан Луи Феррер. Ханкин присвистнул. «Как думаете, Томас, Сумеем ли мы найти хоть одного парня, которому отказала наша красотка? На мой взгляд, нам лучше поискать того, кто считал себя единственным счастливцем. Бриттон. Он говорил, что сделал ей предложение и получил отворот-поворот. Но ведь мы знаем об этом только с его слов. Хороший способ отвести от себя всяческие подозрения — заявить о намерении жениться на ней, а на самом деле, возможно, иметь и осуществить совсем другие намерения. И вот теперь Линли открыл ключом входную дверь своего лондонского дома и тихо закрыл ее за собой. Остановившись в холле, он позвал жену по имени. Отчасти он надеялся, что Хелен уже ушла из дома. Каким-то образом узнала о его возвращении и пожелала избежать разговора с ним после недавней ссоры. Но, идя по холлу к лестнице, он услышал, как шумом захлопнулась дверь, и мужской голос произнес: «Ох, извините, не рассчитал своих сил». А в следующем мгновении из кухни ему навстречу вышли Дентон и Хелен. Первый с трудом тащил увесистую стопку каких-то папок, а вторая следовала за ним с листочком в руках и говорила: «Я постаралась сократить количество, Чарли, но альбомы образцов нужно вернуть до 3 часов, и я рассчитываю, что вы поможете мне с выбором». «Терпеть не могу цветочки, бантики и тому подобную ерунду», — ответил Дентон. «Поэтому даже не показывайте мне всю эту слащавость. Она наводит меня на воспоминания о моей бабушке». «Буду иметь в виду», — ответила Хелен. «Спасибо». Тут Дентон увидел Линли. «Взгляните, леди Хелен, что принесло нам утро? Прекрасно. Значит, я вам больше не нужен?» «Нужен для чего?» — спросил Линли. Услышав его голос, Хелен сказала: «Томми, ты уже дома? Как ты быстро вернулся?» «Обои!» — простонал Дентон в ответ на вопрос Линли. Он выразительно кивнул на кипу папок, высевшуюся в его руках. «Образцы!» «Для гостевых комнат», — добавила Хелен. «Томми, ты, наверное, давно не заглядывал туда. Обои там выглядят так, будто их не меняли 100 лет». «Не замечал», — ответил Линли. «Я это подозревала. Что ж, если мы не сменим их до приезда твоей тетушки Августы, то, боюсь, она сменит их сама. Я подумала, что нам лучше опередить ее. Вчера я заглянула в универмаг Питер Джонс, и тамошний персонал оказался настолько любезен, что разрешил мне ненадолго взять домой несколько альбомов с образцами. Правда, только на сегодня. Они очень добры». Она начала подниматься по лестнице, продолжая говорить через плечо: «Почему ты так быстро вернулся? Вам уже удалось разобраться с этим преступлением?» Дентон потащился за ней. Линли с чемоданом в руках пристроился третьим к этой маленькой процессии. Он сообщил жене, что ему понадобилось выяснить кое-что в Лондоне, а также показать Сент-Джеймсу кое-какие документы, отчет патолога-анатома, фотографии и рентгеновские снимки. «Разногласия между экспертами?» — резонно предположила Хелен. Сент-Джеймса не впервые привлекали в качестве посредника для разрешения спорных вопросов. «Скорее, у меня самого возникли некоторые сомнения», — пояснил Линли. «А еще необходимо проверить сведения, собранные здесь Уинстоном». «Ах, вот как!» Оглянувшись на мгновение, она подарила ему мимолетную улыбку. «Очень хорошо, что ты вернулся». Требующие обновления гостевые комнаты располагались на 2-м этаже дома. Забросив чемодан в супружескую спальню, Линли присоединился к жене и Дентону. В первой из комнат Хелен раскладывал на кровати образцы обоев, снимая по одной папке скипы, высевшийся на протянутых руках Дентона, и придирчиво выбирая симпатичные, на ее взгляд, расцветки. В ходе этой деятельности взгляд ее молодого помощника выражал многострадальное терпение, но он значительно оживился при виде входящего в комнату Линли. «А вот и его светлость», — с надеждой сказал Дентон леди Хелен. «Так что, если я вам больше не нужен, я не могу задерживаться, Дентон», — разочаровал его Линли. Надежда во взоре потухла. «Какие-то проблемы?» — спросил Линли. «А вас уже где-то дожидается юная красотка?» Это было вполне уместное предположение. О рыцарских похождениях Дентона слагались легенды. «Меня ждет купленный за полцены билет», — ответил Дентон. «И я надеялся, что мне удастся приехать в театр до столпотворения. Ах да, понимаю, Мельпомена. Надеюсь, не очередной мюзикл, но...» Дентон выглядел смущенным. Страсть к спектаклям из регулярно обновляющегося репертуара театров Уэст-Энда поглощала львиную долю его ежемесячного жалования. Подобно пристрастившемуся к кокаину наркоману, он не мог жить без запаха пыльных кулис, приглушенного света рампы и шума аплодисментов. Линли взял альбомы из рук Дентона. «Идите», — сказал он, — «боже упаси, лишить вас лицезрения новейшей театральной буфонады. Это подлинное искусство», — запротестовал Дентон. «Вы все еще здесь? Исчезните. И если вы, как обычно, купите компакт-диск с записью этого шедевра, то, умоляю, слушайте его в мое отсутствие. Вам не кажется, что у вашего супруга снобистское отношение к культуре?» — доверительно спросил Дентон, повернувшись к Хелен. «Совершенно согласна». Как только Дентон покинул их, она продолжила раскладывать образцы обоев на кровати. Убрав три варианта, она заменила их на другие и сняла очередную папку с рук мужа. «Томми, тебе не обязательно стоять здесь и держать их. Тебя ждет работа». «Ничего, подождет несколько минут». «Боюсь, несколькими минутами тут не обойтись. Ты же знаешь, насколько я беспомощна, когда приходится делать выбор. Сначала я думала о каких-то миленьких цветочках приглушенного оттенка. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Но Чарли отговорил меня от этой идеи. Не дай бог, нам придется просить его сопровождать тетушку Августу в комнату, которую он считает слащавой. А как тебе единороги с леопардами? Не слишком, а липовато? Зато они отлично подойдут для гостей, чьи визиты хотелось бы сократить», — отозвался Линли. Хелен рассмеялась. «Это уж точно». Линли хранил молчание до тех пор, пока она не закончила свое дело, освободив его от папок. Она покрыла образцами всю кровать и устлала ими большую часть пола. Наблюдая за женой, Линли раздумывал о том, как странно, что всего два дня назад они не нашли общего языка. Сейчас он не испытывал никакого раздражения и злости, не испытывал и того ощущения предательства, которое вызвало тогда его праведный гнев. При виде Хелен он чувствовал лишь легкое сердечное волнение, которое у иных мужчин отождествляется с вожделением и побуждает к соответствующим действиям, но у него не имело ничего общего с сексом, и всецело относилось к сфере любви. Наконец он решил отвлечь ее. «У тебя был номер моего телефона в Дербишире. Я оставил его Дентону. И Саймону, кстати, тоже». Хелен взглянула на него. Прядь каштановых волос щекотала ей щеку. Она отбросила волосы назад. «Ты не позвонила», — не отступал он. «А что, надо было позвонить?» Ее вопрос прозвучал совершенно бесхитростно. «Чарли передал мне телефон, но не сказал, что ты просил». «Нет, в общем, звонить было не обязательно. Но я надеялся, что ты позвонишь. Мне хотелось поговорить с тобой. Позавчера утром ты ушла из дома посреди разговора, и я переживал из-за возникших между нами разногласий. Мне хотелось прояснить ситуацию». «О-о-о!» На редкость невыразительное междометие. Хелен прошла по комнате к старинному туалетному столику георгианской эпохи и неуверенно присела на краешек стула. Она серьезно посмотрела на мужа. Лучи светившего в окно солнца поблескивали на ее волосах, затенивших половину лица. Она так сильно напоминала школьницу, ожидающую наказания, что Линли вдруг забыл обо всех своих обидах, вызванных ее поведением. «Я сожалею о нашей ссоре, Хелен», — сказал он. «Ты высказала свое мнение и вполне имела право на это. Но мне хотелось, чтобы ты держала мою сторону, и поэтому я вспылил. Она же моя жена, — подумал я, — а работа порой вынуждает меня принимать определенные решения. Мне хотелось, чтобы жена обеспечивала мне надежный тыл, а не воздвигала преграды на моем пути. В тот момент я воспринимал тебя не как отдельную личность, а лишь как мое дополнение, и, осознав, что ты не согласна с моим решением относительно Барбары, я жутко разозлился, совершенно потерял самообладание. Я очень сожалею об этом». Хелен опустила глаза. Она провела пальцами по краю стола, пристально глядя на свои руки. «Я ушла из дома не потому, что ты потерял самообладание. Бог знает, сколько раз ты терял его при мне. Я понимаю, почему ты ушла. Да, мне не следовало говорить это». «Говорить что?» «Ну, то замечание насчет тавтологии. Это было бессмысленно и жестоко. И мне хотелось бы, чтобы ты простила меня». Она взглянула на него. «Это всего лишь слова, Томми. Тебе совсем не обязательно извиняться за свои слова. И все-таки я прошу прощения». «Не надо. Я имела в виду, что ты уже прощен. Если на то пошло, то я сразу же простила тебя. Слова не являются чем-то реальным, как ты понимаешь. Они всего лишь выражают взгляды людей». Наклонившись, она подняла один из образцов обоев и посмотрела на него оценивающим взглядом, держа в вытянутой руке. Казалось, извинения Линли были приняты. Но у него появилось отчетливое ощущение, что между ним и женой еще далеко не все в порядке. Стараясь подладиться к ней, он сказал, кивнув на образец: «По-моему, это хороший выбор. Ты так думаешь?» Она выронила образец из рук. Необходимость выбора всегда ужасала меня. Мало того, что его приходится делать, так ведь потом еще приходится жить с этим выбором. В голове у Линли вспыхнул сигнал опасности. Хелен согласилась стать его женой, не испытывая восторга в счастливой невесты. В сущности, ему пришлось долго убеждать ее в том, что этот брак всецело в ее интересах. Имея четырех старших сестер, связавших свои жизни с самыми разными людьми. От итальянского аристократа до скотовода из Монтаны она знала, какими превратностями и причудами чреваты матримониальные отношения. И она всегда прямо говорила о своем нежелании становиться частью того, что потребует от нее больше, чем само способно дать ей. Но она также не относилась к тем женщинам, которые позволяют легкой размолвке одержать верх над здравым смыслом. Они обменялись несколькими резкими словами, вот и все. А слова порой ничего не значат. И все-таки Линли сказал, чтобы исключить недопонимание: «Когда я впервые осознал, что люблю тебя, не помню, говорил ли я тебе об этом, то не мог понять, как я умудрился так долго не видеть этого. Ты давно вошла в мою жизнь, но неизменно находилась на безопасной дружеской дистанции. И когда я, наконец, понял, что люблю тебя, мне казалось, что рискнуть получить что-то еще, кроме твоей дружбы, это значит рискнуть всем на свете». «Так оно и было», — сказала Хелен. «В отношениях между людьми бывает такой момент, после которого нет пути назад. Но я ни минуты не жалею о том, что рискнула. А ты, Томми?» Он испытал сильное облегчение. «Ну, тогда у нас все хорошо. А разве было по-другому? Просто он помедлил, не зная, как лучше описать те крутые перемены, которым подверглись их отношения. Мы проходим сейчас период приспособления, верно? Мы уже не дети. До женитьбы мы вели жизнь, не зависящую от других, поэтому нам требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к постоянному сосуществованию. Мы вели...» Она произнесла это задумчиво, с оттенком вопроса, и перевела взгляд с обоев на мужа. «Что мы вели?» «Жизнь, не зависящую от других. О, я знаю, что ты действительно вел такую жизнь. Кто бы стал спорить с этим? Но что касается меня...» Она сделала неопределенный жест в сторону разложенных образцов. «Я без малейших колебаний выбрала бы цветочки. Однако Чарли сказал, что цветочки — это слишком слащаво. Ты знаешь, что я никогда не считала себя безнадежной в вопросах оформления интерьера. Но, возможно, я обманывалась насчет этого». Зная ее больше 15 лет, Линли сразу догадался, к чему она клонит. «Хелен, я был зол. И от злости меня понесло на пролом точно дикого мустанга. Но, по твоему справедливому замечанию, это были всего лишь слова. В них не больше правды, чем в утверждении, что у меня чуткая и тактичная натура. Ты знаешь, что это вовсе не так. И точка». Пока он говорил, Хелен откладывала в сторону обои с цветочным рисунком. Когда он закончил, она помедлила, а потом взглянула на него. Голова ее была высоко поднята, но лицо оставалось спокойным. «Ты ведь на самом деле не понял, о чем я сейчас говорила?» «И не мудрено. На твоем месте я бы тоже не поняла, о чем это я». «Да нет же, все понятно, я позволила себе придраться к твоим словам. Я был в ярости из-за того, что ты не встала на мою сторону». «Поэтому и ответил так, как мне казалось, отвечаешь ты, по форме, а не по существу вопроса. В результате я обидел тебя и сожалею об этом». Хелен поднялась со стула, прижав образец обоев к груди. «Томми, ты очень точно описал меня», — просто сказала она. «Я ушла из дома именно потому, что не хотела слышать правду, которой избегала многие годы».